Глава 17. «Лерой, умоляю, скажи, что это был твой искрометный юмор», — простонал Юншин. «Что опять не так?» Но Кайл не ответил, а продолжал молча смотреть на меня своими светлыми глазами, в которых плескалась обида, горечь и сожаление. И вот не знаю, кому как, а лично мне стало жутко, чего это он смотрит на меня, словно на покойника. Вроде я не собиралась еще умирать. «Хватит уже меня пугать», — пробормотала, передернув плечами. «Просто объясни, в чем проблема. Возле стадиона тебя ничего не смущало, насколько я помню». Последние слова были сказаны куда-то в район его груди, потому что я оказалась в крепких, но неимоверно нежных объятиях. А следом наступила темнота. «Главное, не отпускай ее раньше, понял?» — услышала я, когда пришла в сознание, лежа на темном облаке. «А ты уверен, что успеешь дойти?» Голос Юншина звучал как-то глухо и напряженно, что совершенно мне не понравилось. Что они уже задумали? «Конечно, смогу», — с наигранной веселостью отозвался Кайл. «Граница совсем рядом. Видимо, тот, кто нас сюда закинул, собирался проверить лично, все ли получилось. В общем, Вэй, рассчитываю на тебя. Что бы ни произошло, защити ее и не дай пострадать. Договорились?» «Куда ты собрался?» — слабо пролепетала я, пытаясь подняться. Тело слушалось с трудом, словно меня совсем недавно оглушили и спеленали заклинанием слабости. Внезапно дошло, что так и есть, и я возмущенно засопела, глянув на Лероя. «Кайл, что ты творишь?» Улыбнувшись, парень сел рядом со мной и погладил по руке. Он смотрел на меня с такой любовью и нежностью, что я опешила. Никогда прежде не видела ничего подобного в глазах Лероя. Самое интересное, что так смотрят на своих младших сестер и братьев, но не на любимую женщину. Неужели что-то изменилось с момента моего обморока? «Все хорошо, Снежинка», — ласково проговорил он. «Скоро мы выберемся отсюда. А пока просто потерпи. Ты же еще обещала мне 3 свидания, помнишь?» Я побелела, осознав, что означал его взгляд раньше. Он не меня хоронил, а себя. Снова попыталась подняться, но ничего не вышло. Слабость была ужасной. В итоге я рухнула на спину и простонала. «Не смей, я тебя не отпущу. Сам сказал, что граница рядом, вот и пойдем втроем». «А я? Кому-то потребуется отвлечь нежить», — перебил меня Кайл. «Я почти 5 лет тренировался от нее удирать и знаю, как действовать. Вы с Вэем подождете и добежите до границы. Я буду прямо за вами. Не надо рисковать. Ты должна выжить во что бы то ни стало. Поняла?» Лерой резко встал, отчего моя рука, которую он до этого удерживал, безвольно упала обратно на облако. Я пыталась пошевелиться, схватить его снова за руку, сделать или сказать хоть что-то. Но теперь тело не слушалось совершенно. По щекам скатились слезы отчаяния. Переведя панический взгляд на Юншина, увидела, как тот бледен и задергалась с новой силой. Кайл тем временем подошел к выходу, закрытому валунами, и принялся отодвигать их в сторону. «Осторожно!» Почти по миллиметру, чтобы исключить опасность вторжения нежити. К слову, последняя почему-то притихла и больше не пыталась вломиться к нам в пещеру. Выглянув наружу, Лерой довольно улыбнулся, а после кивнул Вэю и рванул на улицу. Камни тут же вновь закрыли проход, а с улицы донесся хрип нежити и топот множества ног. Я закричала и каким-то чудом смогла преодолеть действие заклинания. Не полностью, но хватило, чтобы сесть, а следом и встать на ноги. Рядом тут же оказался Юншин, который схватил меня в охапку и проговорил: «Айя, успокойся. Скоро чары исчезнут, и нам надо будет быстро бежать к границе». «Ты должен был его остановить», — прохрипела, через силу выталкивая слова. «Я не мог», — глухо отозвался огневик. «Кайл управлял моим разумом, но он хотел, чтобы мы спаслись. Не надо делать все его усилия напрасными. Давай выберемся отсюда живыми». Я перевела взгляд полной ненависти и презрения на парня, отчего тот вздрогнул. «Да, теперь тебе придется жить с этим до конца своих дней, Вэй, потому что смерть Лероя я не прощу. Ни одного из Лероев. Ведь они...» Что они значат для меня, я не успела додумать. Заклинание слабости исчезло столь резко, что я пошатнулась от неожиданности, а следом пришла в ужас. Чары другого мага исчезают вот так и мгновенно лишь в 2 случаях. Если он сам их убрал, или же... «Отпусти меня», — выдохнула, чувствуя, как внутри все холодеет от страха. Но Юншин держал крепко, не позволяя сделать ни шага. Он тоже это почувствовал и явно понял, что я не побегу к границе. Я задергалась в его руках и громко закричала: «Отпусти! Вэй, пожалуйста, отпусти! Он же там! Нет, пожалуйста!» С каждым словом мой голос становился все тише, пока не перешел на всхлипы. И когда мне показалось, что мир рухнул, камни на входе отлетели в сторону, а в пещеру вошел. Убрал от нее руки. Хватка огневика мгновенно ослабла, а следом тот меня отпустил. Сквозь мутную пелену слез я увидела Лероя и бросилась к нему, тут же очутившись в таких желанных и крепких объятиях. «Кай... Эйджел?» — выдохнула я стремительно бледнее. «Где Кайл? Он же там! Надо пойти за ним срочно!» «Все хорошо, Айя. Он в порядке», — проговорил мужчина и отстранился. «Сейчас очень быстро выходим отсюда. Следуйте за мной, не отставая ни на шаг, понятно?» Мы с Юншином одновременно кивнули. Чуть заметно улыбнувшись, герцог развернулся и взмахнул рукой, создавая вокруг всех нас защитный барьер. Раньше я видела нечто подобное, когда мы с Кайлом столкнулись в парке с элементалями, но тогда это была обычная небольшая статичная сфера. Даже не знала, что эти чары бывают гибкими и могут перемещаться вслед за владельцем. Но тот Эйджел рванул к выходу с такой скоростью, что любование чужой мощью пришлось отложить на потом. Впервые я порадовалась, что нас тренировали каждый день. Потому что бежать пришлось очень быстро, неимоверно, хотя такая спешка была вполне оправдана. Нам не солгали. Это действительно была настоящая река смерти, откуда никто не выбирался живым. Сотни, нет, тысячи мертвецов неслись к нам со всех сторон, не желая выпускать из своих лап добычу. Натыкаясь на магию смерти Лероя-старшего, они падали, как подкошенные, создавая свалку из тел. Если бы мы шли чуточку медленнее, то не смогли бы даже перебраться через них. «Быстрее!» — рявкнул герцог, и мы еще ускорились. Я молилась всем богам лишь об одном — не споткнуться и не упасть. Потому что упасть в этой свалке означало умереть на месте. И когда мне показалось, что дойти не получится, меня неожиданно силой дернуло вперед каким-то заклинанием. Миг, и вот я стою не посреди красного хаоса, засыпанного мертвецами, а на полянке возле леса, где разливаются трелями птички и светит солнышко. «Адептка Моэр, вы целы?» Голос Доминика Морана доносился до меня, как сквозь толщу воды. Я ошалела, моргала и пыталась отдышаться одновременно, без остановки оглядываясь по сторонам. И тут взгляд выцепил Кайла, лежащего на траве в тонкой алой накидке. Рядом с ним сидел знакомый старичок-целитель, который буквально вчера лечил меня. «Но где же...» «Ваша светлость!» — раздался громкий возглас за спиной, и я обернулась. Эйджел смотрел на меня так, словно раздумывал, обнять или придушить. Я шумно выдохнула и поняла, что трясусь и от пережитого ужаса, и от отчаяния, и от облегчения. Живой. До этого момента я даже не подозревала, насколько люди способны врасти друг в друга, переплестись, слиться воедино. Но теперь смотрела на мужчину и старалась не наброситься на него с поцелуями у всех на виду. «Адептка Моэр, вам надо присесть!» — вновь раздался голос Доминика Морана. «У вас шок! Сейчас подойдет целитель!» Я медленно кивнула, по-прежнему не сводя глаз с Эйджела, и позволила усадить себя на плед, расстеленный прямо на траве. Ко мне подошел целитель, который надавил на плечи, заставляя лечь, и принялся щупать пульс. Но я все равно повернула голову и посмотрела на герцога. Почему он не подходит? Почему замер на одном месте? А еще, почему Эйджел белее снега и пошатывается? «Простите, а кто-нибудь уже осмотрел его светлость?» — хрипло спросила я у целителя. «Он отказался», — недовольно поджал губы старичок. «Сказал, что способен вылечиться самостоятельно». Нахмурившись, я хотела было высказать свое мнение, но тут почувствовала, как неожиданно начали слипаться глаза. Борясь с сонными чарами, которые стандартно накладывали на пострадавших, я попыталась встать, но не смогла. И последнее, что увидела, как Эйджел неожиданно упал на землю, захлебнувшись собственной кровью. Кажется, я кричала. А может, мне это просто привиделось в сонном бреду, не знаю. Но стоило открыть глаза, как я рывком села в кровати и просипела. «Эйджел!» «Успокойтесь, адептка Моэр!» На мои плечи силой надавили, уложив обратно на подушки. «Его светлость в полном порядке!» Я повернула голову и увидела давишнего целителя, который стоял возле кровати и неодобрительно хмурился. Но следом поняла, что кто-то же меня уложил сейчас в кровать. И глянула в другую сторону, где увидела Кайла. Причем тот улыбался так, словно выиграл приз в королевских скачках. «Привет, снежинка!» Он поднес мою ладонь к губам и нежно поцеловал. Признаюсь, я как-то не ждала столь ярких проявлений чувств от парня, особенно если учесть, что в его глазах по-прежнему светилась искренняя забота и даже любовь, но он больше не смотрел на меня, как на женщину. Что происходит? «Надеюсь, вы сможете сохранить наш маленький секрет», — обратился Кайл к целителю. «Обещаю, что больше не позволю своей невесте попадать в подобные ситуации. Но мне не хотелось бы пока что сообщать об этом. Сами понимаете». Я пыталась взглядом спросить у Лероя, что он несет, но тот продолжал улыбиться, как блаженный, а также изображать заботливого мужа и добренького главу семейства. Решила пока промолчать. Раз уж парень ведет себя настолько странно, надо дождаться, когда мы останемся наедине. Должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение его внезапному умопомешательству. По-другому и не скажешь. «Хорошо, мой мальчик», — кивнул целитель. «Но предупреждаю, леди Мойр требуется больше отдыхать, прогуливаться на свежем воздухе и хорошо питаться. А вот все волнения в ее положении строго запрещены. Надеюсь на ваше благоразумие. И обучение придется завершить, увы. Магические нагрузки, как и физические, ей противопоказаны». Кайл продолжал кивать и улыбаться, а я ощутила, как вокруг все завертелось. В моем положении? Если бы не рука парня, крепко сжимающая мою ладонь, я бы обязательно потеряла сознание. А так смогла даже не застонать. Неужели... О чем он только что говорил, Кайл? Непослушными губами прошептала я, глядя на Лероя, когда целитель вышел. «Мы ждем наследника, Снежинка!» По-прежнему сияя блаженной улыбкой, проговорил тот. «Понимаешь, после близости обычно так и бывает, особенно в случаях сильной магической совместимости. Прости, что не дотерпел до свадьбы, но это же не так важно, да? Мы будем любить нашего малыша независимо от даты его рождения». Я шумно выдохнула, уставившись на парня широко открытыми глазами. «Что он несет? Какой малыш? Какая свадьба? Какая близость? Ты совсем сви...» Договорить не смогла, потому что Кайл подался ко мне и запечатал рот поцелуем. Странным таким, детским, с крепко сжатыми губами. Я хлопала глазами, глядя на парня, до тех пор, пока не заметила, как тот подмигнул. «О, так мы что, изображаем счастливую пару? Интересно, для кого?» «Хм-хм», — раздалось покашливание целителя от двери. «Кажется, я забыл где-то тут накопитель». «Вы его не доставали», — улыбнулся Кайл, наконец-то отлепившись от моих губ. «Действительно», — старик улыбнулся в ответ. «Совсем уже память подводит. Тогда оставляю вас. Эх, молодость». И он все-таки ушел. В тот же миг с Кайла слетел весь идиотизм, улыбка угасла, а взгляд стал серьезным и собранным. Я подобралась, готовясь услышать нечто ужасное. Но парень молча покачал головой и показал на себя. Вот просто провел рукой вдоль своего тела. В недоумении моргнув, я приподняла брови. «Ну, он чудесный, конечно. Только чего я там не видела?» Заметив полное непонимание на моем лице, Кайл фыркнул и закатил глаза, а следом снова показал на себя. И я нахмурилась. «Что-то сегодня у меня туго с соображалкой. Хоть убейте, ничего не понимаю». Тяжело вздохнув, Кайл схватился пальцами за свою рубашку и потер ею кожу, затем бросил ее и потряс брюки так, будто от них все зудело. «Ты чешешься?» — обалдело пробормотала я, не в силах понять его пантомиму. Теперь нахмурился и Лерой, который продолжил щупать себя и чесаться. Это породило у меня новую, совсем уж бредовую мысль, которую я поспешила высказать вслух. «Ты что-то подхватил и не хочешь об этом говорить?» Парень замер и глянул на меня так, что пришлось спешно заткнуться, а после улыбнуться и поднять руки в примирительном жесте. «Ну, простите, за прошедшие 2 дня я пережила столько, что удивительно, как до сих пор не свихнулась и не чешусь вместе с Лероем в унисон». Но тут на его руке зажегся огонь, и я поспешила отползти в сторону со словами: «А вот убивать меня не надо. Я, может, и не образец для подражания, но на что-нибудь еще сгожусь. Вот малыша нашего рожать собираюсь». Огонь тут же погас, а Кайл впечатал ладонь в свое лицо и покачал головой. Но спустя миг он встрепенулся и громко выдал: «Вот же, блондинка! Раздевайся!» Я икнула и уставилась на него, как на душевнобольного. Только Лероя это не проняло совершенно, поскольку он начал стягивать с себя одежду. Ошалело моргнув, я отвернулась. «Хватит уже с меня голова Кайла!» Но тот неожиданно куда-то ненадолго ушел, и когда я обернулась, увидела парня в халате отца. Следующие его действия совершенно не лезли уже ни в какие ворота. Плюхнувшись на кровать рядом, он попытался стянуть с меня сорочку. Я стукнула его по рукам и прошипела. «Кайл, с ума сошел?» «Нет, Снежинка, хочу снова повторить нашу бурную ночь», — прорычал тот, старательно стягивая с меня тонкую ткань. И тут я окончательно проснулась, а в голове наконец-то прояснилось. Ну, или шок прошел, и мозг начал работать в привычном режиме. Я на миг замерла, бросила взгляд на кучку одежды и нахмурилась. Затем, отвесив парню подзатыльник, показала жестом, чтобы он отвернулся, и быстро сняла сорочку, швырнув ее в ту же кучу, а сама закуталась в простынь. Кайл тут же встрепенулся и пошевелил пальцами, отправляя в кучу одежды темное пламя, которое на лету приобрело ослепительную белизну. Огонь в комнате полыхнул так ярко, что я зажмурилась. Никогда не видела, чтобы кто-то с такой легкостью менял структуру заклинания в процессе. Да у него настоящий талант. «Снежинка, нам надо...» «Надо, Кайл. Конечно же, надо», — перебила его на полусловие и постучала пальцем по голове. «Мол, включай голову. И если следилки навесил целитель, который не постеснялся вломиться в спальню, когда мы вроде как целовались, кто мешал ему оставить парочку сюрпризов в самой комнате?» Кайл явно считал, что я преувеличиваю, но в итоге вздохнул и поднялся с кровати, поманив меня за собой. Спустя пару минут, которые мы крались по пустому коридору особняка Лероев, парень подошел к двустворчатым дверям. Осторожно постучал и, не услышав ответа, распахнул дверь, ныряя в комнату. Я хоть и удивилась, кому он мог там стучать, но все-таки зашла за ним следом. «Тут точно можно спокойно разговаривать», — выдохнул Кайл, усевшись в мягкое кресло возле камина, а я покрутила головой, разглядывая уютную гостиную. В кои-то веки меня интересовал не интерьер и не дорогущая мебель, а чары. Ну, что могу сказать? Последних тут хватало и даже было в избытке. Правда, все заклинания на помещении были защитными и полностью исключали любую попытку подслушивания и подглядывания. Интересно. «А что это за место?» — подозрительно поинтересовалась я у парня. «Покой отца», — отмахнулся тот. «Не переживай, сейчас он еще спит, раз не ответил. Слишком много сил потратил, когда вытягивал нас из того жуткого места. Дядя сказал, что все в порядке, но требуется отдых, поэтому усыпил его и ушел. Но сейчас речь не о том. У тебя проблемы, Снежинка. Причем очень серьезные и практически неразрешимые. Отец знает?» Я побледнела, поняв, что речь о моей вроде как беременности. Вот только что-то мне никак не верилось. Просто я не чувствовала никаких изменений от слова совсем. Все, что меня беспокоило, — это легкая усталость и заторможенность. Но это явно не из-за мифической беременности. За прошедшие 2 дня я дважды чуть не умерла и к тому же перенервничала, побывала под заклинанием слабости. В общем, мое состояние было вполне нормальным в данной ситуации. «Знаешь, Кайл, не торопился бы ты с выводами», — осторожно проговорила я. «Тот целитель...» «Снежинка, целитель тут ни при чем. Они могут определить такие вещи не раньше, чем через пару недель», — перебил меня парень. «Знаешь, почему я не смог взять тебя под контроль? Потому что не позволила». «Родная кровь», — закончила я за него и чуть не села прямо на пол. Благо Кайл успел вскочить и поддержать за локоть. Он бережно подвел меня к креслу, куда усадил и погладил по щеке. Я же подняла на него перепуганный взгляд и прошептала: «И что мне теперь делать?» «Я бы посоветовал сообщить об этом». «Нет!» — тут же воскликнула я, не позволив ему закончить фразу. «Слышал, что сказал целитель. 3 месяца, Кайл. Мне осталось до диплома всего 3 месяца обучения. Не смей никому об этом говорить». «Хорошо, Айя, я-то промолчу. Но что прикажешь делать с целителем?» — спросил парень. «Я ведь попросил его проверить, все ли в порядке с твоим организмом, и случайно проболтался». И вот тут я пристально глянула на него с намерением использовать по полной. Плевать мне на все их убеждения и нормы поведения. Он предлагал помощь. В таком случае пусть помогает. К тому же нечего было трепаться. «Заставь его забыть», — мой голос звучал холодно и отстраненно. «Запрети ему об этом вспоминать». «Ты же хотел помочь, Кайл. Говорил, что не оставишь меня наедине с проблемами. Это удар ниже пояса, Снежинка, он покачал головой. Ты понимаешь, о чем просишь? Предать доверие отца, нарушить закон и все ради какого-то диплома? И мне кажется, что это довольно подло с твоей стороны. Он имеет право знать. Я опустила голову и вздохнула, поняв, что действительно требую слишком многого от Лероя. Все-таки для любого мужчины мое оправдание и желание получить диплом — это всего лишь блажь. Глупое желание девчонки, которая не думает о будущем. Никто так и не понял, что именно о будущем я и думаю. Только о том будущем, где я стану чуточку больше, чем жена герцога, которая может заняться разве что благотворительностью от скуки и которую порой поколачивают в воспитательных целях. Он сказал, что это подло с моей стороны. А как же, по их мнению, поступают они? Эйджел ведь не шутил, когда сказал, чем закончится элементарный отказ от участия в турнире. «Меня запрут в доме». И слова целителя тоже вовсе не были шуткой. Невесело хмыкнув, я встала с кресла и проговорила. «Прости, мне действительно не следовало просить об этом. Знаешь, думаю, лучше всего мне сейчас отправиться в общежитие. Не хочу, чтобы кто-то копался в моих вещах. Позже. Ну, ты понимаешь?» «Он тебе не поможет, Айя», — неожиданно выдал Кайл и, заметив мой удивленный взгляд, пояснил. «Юншин тебе не поможет. В том случае, если у тебя получится уехать, знаешь, какие там законы? Хочешь быть его пятой наложницей без права голоса?» «О чем ты говоришь?» Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Пятая наложница?» Признаться, я понятия не имела, как обстоят дела в королевстве Изианор. Слышала, что там немного иные обычаи и что люди живут по-другому, но не представляла, что настолько. Кайл устало вздохнул и взъерошил волосы до боли знакомым жестом, прямо как отец. «Айя, тебе нужно кое-что понять. Мир за пределами нашего королевства совсем другой. У всех разные законы, обычаи и верования. В некоторых местах женщины вообще не имеют никаких прав. Они считаются собственностью и с ними обращаются как с рабами. Поверь, у нас все еще вполне прилично по сравнению с другими королевствами. За последние годы дядя очень серьезно изменил всю систему. Посмотри, сколько девушек обучаются в академии. А в том же Изианоре женщинам просто не позволяют обучаться магии. У них при заключении брака даже не обращают внимания на такую мелочь, как магическая совместимость. И отсутствие детей объясняют волей богов. Конечно, мужчины в курсе, но их все устраивает». Я почувствовала, как в животе образовался тугой узел. Неужели Юншин собирался обманом заманить меня в столь жуткое место? И как он себе это представлял? Но это неправильно. «Я знаю, Снежинка», — сказал Кайл, кладя руку мне на плечо. «Но, к сожалению, так оно и есть. И если ты отправишься туда одна, ты подвергнешь себя опасности. В Академии нас учат управляться с монстрами, но совершенно упускают момент, что многие адепты не знают о реалиях мира. Думаешь, просто так в некоторых местах отправляют на помощь только мужчин?» Прикусив губу, я почувствовала, как меня захлестывает чувство безнадежности. Все мечты о свободе рухнули в одночасье и были погребены под завалами суровой реальности. Всхлипнув, я посмотрела на свои руки и тихо проговорила. «Так что же тогда прикажешь делать? Просто смириться со своей судьбой?» «Нет», — твердо проговорил парень. «Для начала поговори с отцом. Вы можете попытаться что-то придумать вместе. Пойми, в одиночку ты не справишься, а я тут не помощник, потому что не имею права решать за него». «Я поняла», — кивнула, стараясь не смотреть на Кайла. Не хотела, чтобы он догадался о моем намерении снова сделать все по-своему. «А что с целителем? Он один из тех, кто закинул нас к реке смерти?» «Не знаю, Снежинка», — отозвался парень. «Скорее всего. Иначе зачем ему снова навешивать на нас следящие и подслушивающие заклинания?» Потерев переносицу, я нахмурилась и поинтересовалась. «А что насчет тебя? Он не пытался снова как-то воздействовать? Ну, ты понимаешь». «Он не из высшей аристократии, поэтому не может похвастаться умением пользоваться темной магией», — пожал плечами Кайл. «Поэтому я намерен подождать пробуждения отца и решить этот вопрос с ним. Но знаешь, что самое странное? Я больше не хочу на тебе жениться и перестал видеть тебя на каждом углу. Ты, конечно, очень симпатичная и похожа на снежинку, но как-то исчезло ощущение, что я без тебя не проживу. Прости». Мое лицо вытянулось после слов парня. Нет, я вовсе не была уязвлена, скорее, удивилась. Значит, мне не показалось там, в пещере и потом в комнате. Получается, его навязчивая идея жениться на мне действительно была следствием той гадости, которую мы убрали с Вэем. Вспомнив об огневике и его попытке меня обмануть, я почувствовала, как внутри лавой растекается горечь. Ладно, сейчас не время раскисать. Лучше подумать, как незаметно выбраться в южные края. Помню, мама как-то сказала, когда не знаешь, как поступить, возвращайся к корням. Именно это я и намеревалась сделать. Но сначала мне надо было увидеть Эйджела. Последний раз посмотреть на мужчину, который украл у меня даже не сердце, душу. «Кайл, пообещай мне кое-что». Я улыбнулась, глянув на парня. «Никогда не становись таким же, как все эти погрязшие в предрассудках старики». Пока парень удивленно хлопал глазами, я подошла к двери в спальню и толкнула створки. «Ну что же, вот и настало время прощаться, ваша светлость. И пусть я не представляю, как жить без вас. Пусть сердце разрывается от тоски, но бывают преграды, которые мы не в силах преодолеть. Мне придется вырвать вас с корнем из своей души».